Но если мы сами начнем попирать законы и справедливость, то чем мы лучше демонов? Парирует она. Если наши солдаты будут бояться собственного командования больше, чем врага, это путь к развалу армии. Глава контрразведки откидывается на спинку кресла, его лицо ожесточается. А что вы предлагаете, генерал? Ждать, пока предатели нанесут удар в спину, пока они откроют ворота демонам? Я не позволю вам скрывать их в своих рядах, генерал. Полководец с силой опирается на стол руками, нависая над мужчиной. Как вы смеете обвинять меня в сокрытии предателей? Шипит она, ее голос дрожит от гнева. Мои солдаты проливают кровь на передовой, защищая империю, в то время как вы сидите здесь и плетете интриги. Остерегитесь, генерал. Голос Кантера холоднее льда. Ваше противодействие контрразведке может быть расценено как пособничество врагу. Не заставляйте меня арестовывать и вас тоже. Мои полномочия в данной ситуации позволяют это. Лучше в выявлении предателей и марионеток демонов доверьтесь опыту контрразведки. Женщина выпрямляется, а ее глаза опасно сужаются. В помещении на миг виснет гробовая тишина, а их глаза встречаются. Аура обоих ужасает. Два опасных хищника, готовые растерзать друг друга. Можешь засунуть свои угрозы себе в записную книжку, чеканит она. Я скорее предстану перед трибуналом, чем позволю твоим псам растоптать честь и достоинство моих солдат. Будь уверен, я доведу эту ситуацию до самого императора, если потребуется. А что касается твоего вопроса, я предлагаю не поддаваться паранойе. Дайте солдатам возможность доказать свою верность делам, а не вымогайте признания под пытками. Верните им чувство чести и достоинства, и они сами станут нашими лучшими защитниками от скверны. Майор молчит, обдумывая чужие слова. Наконец, он медленно кивает. «Я услышал вас, генерал», — произносит он. «Возможно, в ваших словах есть резон. Я подумаю над тем, как скорректировать наши методы, но я по-прежнему не потерплю никакого послабления к тем, чья вина будет доказана. Я не прошу послаблений», — жестко отвечает Карисса. «Только справедливости и честного расследования без давления на подозреваемых». С этими словами, не прощаясь, она выходит из кабинета. Кулак лорда пробивает доспех и погружается в мою плоть. Растительная оболочка рвется, но частично задерживает лапу врага. Грудные мышцы, покрытые техникой крепче камня, трещат, разрываясь в нескольких местах, за ними надрывно хрустят кости. Несколько ребер сломано, и по всей груди прокатывается волна боли. К горлу подступает ком. Я стискиваю зубы, ощущая, как сквозь них сочится кровь. Ударной волной меня отбрасывает к огненной стене, но передышки не предвидится. Демон в один шаг сокращает расстояние и нависает надо мной. Едва успеваю поднять руки в блоке, как его массивный кулак обрушивается, словно молот на наковальню. По всему телу пробегает новая волна боли, земля проминается подо мной, образуя небольшой овраг. В этот момент из стены пламени ударяют огненные копья, посланные Эйрином, и прожигают самого лорда. Тот раздраженно смахивает их, переключаясь на пылающий барьер, но я возвращаю его внимание к себе. В мгновение заминки, вызванной рассевшимся вниманием противника, я собираю все силы для контрудара. Руку, словно невесомая броня, покрывает одна из призрачных дланей. Пламя разгорается внутри, требуя выхода. Покрепче сжав кастет, наношу стремительный удар сбоку по уродливой морде, бросая врага прямиком в объятия капитана. Рыча и размахивая когтистыми лапами, он вырывается из полыхающей стены, даже его оторванная конечность отрастает. Всю свою ярость демон выплескивает на меня, обрушиваясь, словно горная лавина. Я ухожу в глухую оборону, едва поспевая за шестируким лордом. Разичаю его атаки, но могу только защищаться. На ответные удары не остается ни времени, ни сил. Он начинает пробивать мою оборону, пока из барьера, окружившего наше поле боя, в него сыплются пылающие копья. Пронзая и застревая, они полыхают так, что тлеет земля под ногами, но, видимо, больше не доставляют демону никаких проблем. Длани Асуры еще выдерживают удары, но по янтарным призрачным рукам бежит мелкая сетка трещин. Оппоненту удается еще раз пробиться сквозь мою защиту. На миг глаза застилает тьма, и я опять отлетаю прочь, окрасив чужой корпус собственной кровью. Уже не в силах восстановить равновесие в полете, несколько раз кувыркаюсь, подпрыгивая по изуродованной земле, словно брошенный в озеро детской рукой плоский камешек. Все тело рвет на части от мучительной боли. Хочется закрыть глаза и сдаться. Не знаю, что заставляет меня сопротивляться. Картина сестренки, бегущей по лесу, понимание, что по всей империи есть сотни тысяч таких же деревень, как моя, и сотни миллионов таких же семей, рассчитывающих, что гвардия обеспечит их безопасность. Осознание, что Эйрин в одиночку не выдержит. Баранье упрямство, гордость, не знаю. Однако упорно поднимаюсь на ноги, улавливая, как потрескивают сломанные кости. Все тело штормит, ноги не слушаются, подгибаются, но усилием воли держусь вертикально. Через миг демон опять в шаге от меня. Он не останавливается, и я тоже не имею права. Упрямо вызываю длани, но появляются лишь пара призрачных рук. Маяки на пределе. Еще чуть-чуть и она иссякнет окончательно. Удерживаю технику, разгоняя по меридианам остатки духовной энергии. Каждый вздох болезненно отзывается в груди. Лорд победоносно ревет, сцепив руки в замок, и обрушивает их на меня, будто рубит щурбак топором. Удару не суждено достичь цели. Противник внезапно отшатывается, потому что торчащие в нем пылающие копья разгораются еще ярче. Пламя становится красным, а кровь в этом гигантском ублюдке вскипает. Трупоед высвобождает собственную стихию огня, но техника Ирина оказывается сильнее. Стена огня, созданная капитаном, стягивается к демону потоками со всех сторон, продолжая выжигать его плоть. Регенерация у монстра просто чудовищная. Сквозь выжженные дыры я вижу, как внутри него перемещаются сферы, ядра силы. И этот демон такой же, что за новая порода. Собрав остатки воли, я прорываюсь через пламя и использую промедление врага, чтобы ударами кастетов сломать две угловатые конечности. Огонь Ирина охватывает и меня, но он не жжет, а, наоборот, наполняет силой. Это чувство так знакомо. Длани Асуры крепнут, впитывая ки капитана. Воодушевленный, я перехватываю лапы противника за запястье, вбиваю ступни в грудину твари и со всей силы дергаю конечности на себя. От неимоверного усилия все мое тело на пределе. Кровь щедро льется из полученных ран. Рывок, еще один. Под моим напором чужая плоть не выдерживает и поддается. Рвется бугристая шкура, мышцы растягиваются сверх предела. Еще один рывок. Плечевые суставы выворачиваются, а хрящи трескаются. Спрятанные внутри его тела, наружу вылетают багряные духовные сферы. Вспышка боли заставляет меня на миг расцепить хватку, и противник с хриплым криком отшатывается. Как загнанный в угол зверь, он отмахивается, и я гашу ответные удары с помощью крепче камня. Силы этой техники не хватает, чтобы целиком впитать повреждения, мне все хуже и хуже. Обезумевший лорд пытается перехватить мои пылающие конечности. Однако это всего лишь техника. Глупый, глупый трупоед. Рассеяв их, я создаю новые. Кровавые сферы врага, застывшие в воздухе, резко устремляются к своему хозяину, но я не даю им вернуться на место. Миг, и они сгорают в моих ладонях от пламени Эйрина. Огненный шторм закручивается вокруг шестирукой твари, поднимаясь над лесом. Кажется, еще чуть-чуть, и пламя достигнет угрюмых небес. Тело демона бешено регенерирует, а пламя Эйрина даже меня начинает пронимать, но я понимаю, что это последний шанс. Аура капитана возрастает, на миг равняясь по мощи с лордом. Обжигающий столб пожирает тело демона, испепеляя его, но плоть нарастает слишком быстро. Мышцы оплетают сферы, сохраняя их от разрушения. Подгадав момент, я выбиваю еще несколько сфер сквозь прожженные раны, а капитан ловким движением испепеляет их. Огонь начинает стихать, я наседаю на демона из последних сил. На моем теле нет живого места. Оплетающий побег покрывает сломанные ребра и вывихнутые конечности, заставляя их работать за пределами сил. Трещины в костях не дают покоя. Даже череп, кажется, не выдержал. Я получил несколько ударов вскользь, но голова словно сейчас расколется на две половинки. При этом перенапрягшееся внутреннее ядро раскалено до предела. Я в полушаге от следующей ступени. Если выживу, барьер из пламени, возведенный демоном, начинает стихать. Он тоже собирает последние силы для регенерации. Нам открывается картина гремящей битвы. Наши товарищи все еще сдерживают полчища демонов. Появление Валкана открыло у них второе дыхание. Значит, и мы должны постараться. Надо его прикончить, с трудом ворочая языком, бросаю я. Эйрин появляется, сжимая в руках огненную сферу. Она размером чуть больше моего кулака, но я ощущаю в ней невиданную силу. Обездвижь его, гаркает капитан, заставь показать нутро. Сил на ответ уже нет. Шаг пылающего солнца разрывает пространство, бросив меня к лорду. Через дыры в его теле я захватываю несколько блуждающих сфер, но выдернуть не успеваю. Его плоть нарастает прямо на мои руки. Теперь я у него в плену. Хлесткие удары по голове высекают искры из моих глаз. Пламя подступает со всех сторон. В этих кипящих объятиях я использую длани Асуры, перехватив несколько рук противника. Наполняю одну из призрачных конечностей остатками ки. Вблизи я прекрасно чувствую чужую силу, сконцентрированную в этих ядрах. Несколькими ударами янтарных кулаков вырываю их и выставляю наружу, словно бесценный трофей. Это недалеко от правды. Водяная техника трупоеда не в силах сформироваться в этой огненной гиенне. Демон пытается сделать рывок, но его еще не до конца восстановившиеся ноги оплетают мои растения. Прочные лианы, наполненные моим намерением все-таки прикончить проклятую тварь, загнать ее обратно в подземное царство. Острыми шипами корни впиваются в его плоть, пробираются внутрь и врастают намертво. «Ты отлично потрудился», — звучит глухой голос капитана. Эйрин появляется рядом со мной и отдергивает в тот миг, когда небо над головой озаряет яркая вспышка. «Теперь все в порядке», — как сквозь толщу воды доносится шепот офицера. Глаза начинают смыкаться, но я не даю себе провалиться в забытье, наблюдая за кончиной врага. На лорда с небес, словно водопад, обрушивается нескончаемый поток пламени. Он пытается разогнуться, но его прижимает к земле. Тело выгорает быстрее, чем успевает восстановиться вместе с сосредоточением силы. Эти алые сферы мечутся, подобно мотылькам, но они уже в самом сердце пожара. Им некуда деваться. Техника длится долго, и даже когда последняя сфера растворяется, пламя продолжает прожигать землю, зарывая все глубже и глубже. «Быстрее убираемся», — рычит приказ капитан, закинув меня на плечо. Я еще остаюсь на границе сознания, глядя туда, где улавливаю остаточную ауру демона. Даже лишенный тела, он все еще продолжает сопротивляться. Что за чудовищная воля, неужели эта тварь выжи? Столб пламени взрывается, накрывая лес ударной волной в огромном радиусе. Мое восприятие притупляется, и зрение исчезает. Слышу крики, избивчивый голос лекаря. «Скорее, капитан, положите его на землю». Это странное чувство в груди. Мое сердце, мое ядро силы. Я почти не ощущаю ничего. Силы продолжают покидать мое тело, оставляя лишь боль, и все проваливается во тьму. Глава 8. «Эй, Зина, ты там часом не надумал помереть?» Рейда плюхается на стул возле кровати друга, пытаясь выдавить из себя усмешку. «Потому что если да, то у меня для тебя плохие новости. Я этого не позволю, не в мою смену». Он накидывает взглядом перебинтованное тело друга, и его ухмылка становится чуть более вымученной. «Ничего, бинты тебе даже идут. Будешь потом девчонкам рассказывать, как геройски их заработал. Глядишь, тебе еще и свидание обломится, кто знает». Умник прочищает горло, пытаясь отделаться от кома. В палате повисает тишина, прерываемая лишь тихим дыханием Зина. «Знаешь, а ведь без тебя тут совсем тухло», — продолжает наследник клана Весенней Грозы, старательно удерживая голос ровным. Торвальд влип в беду, и Зара вообще не видать. Некому поныть о том, как утомляют тренировки и рев Валкана. Он сжимает руку друга, и на миг его насмешливый тон дает трещину. «Зина, серьезно, давай уже, просыпайся. Ты же у нас крепкий орешек, тебе какая-то там трупоедская хворь. Раз плюнуть, мы тут, можно сказать, на стену лезем без твоего сияющего присутствия. Особенно Лирин, так и ходит везде с лицом побитого щенка. Только ты слег, как выяснилось, что она по тебе сохнет. Еще чуть-чуть, и я на ней сам женюсь из чистой жалости». Он делает паузу, будто ожидая, что товарищ вот-вот подскочит с возмущенным воплем, но тот остается недвижим. «Эх, надо было припугнуть тебя перспективой моей стряпни, или лучше бутылочкой огненной слезы, вдруг бы сработало», — вздыхает умник, устало потирая глаза. «Нет, серьезно, дружище, возвращайся уже, ты нам нужен, а то, не ровен час, всю войну выиграем без тебя, и кто тогда будет вместе со мной махать рукой красоткам на параде?» Он откидывается на спинку стула, опустив плечи. На губах застыла горькая полуулыбка. «Рейда готов сидеть здесь, сколько потребуется», — осыпая друга шуточками и подколками. Потому что он верит, товарищ его слышит, и когда-нибудь он обязательно откроет глаза, чтобы огрызнуться в ответ, а до тех пор весна будет ждать, потому что друзей не бросают, даже если приходится улыбаться сквозь слезы. «А ведь ты хорошо потрудился там, в мертвом лесу, капитан Эйрин нам все рассказал, чертов подвиг совершил, дружище, медаль, небось, получишь. Не знаю, хватило бы у меня самого сил и мужества на такое. Надеюсь, никогда не придется выяснять на собственной шкуре. Однако от тебя я отставать не намерен. Вот удивишь, мой лорд будет даже сильнее твоего. Этот знакомый голос, кому он принадлежит? Не знаю, сколько я провел в отключке, но сознание наконец начинает возвращаться. Даже просто распахнуть веки оказывается максимально болезненно. Мучительная секунда, и я вижу перед собой осунувшегося Рейда. Он сильно похудел, под глазами залегли темные круги. Я же лежу на кровати, весь перемотанный бинтами, а он сидит рядом на колченогом походном стуле. Ой, гляньте-ка, кто очнулся? Глаза умника загораются, на губах расцветает широкая улыбка. Он подскакивает со стула так резко, что тот едва не опрокидывается. Чтоб меня крысы сожрали, сколько ж можно дрыхнуть? Не унимается Рейда. Его голос дрожит от радости и облегчения. Мы уж думали, ты там себе гарем из трупоедов собрал и решил насовсем остаться в подземном царстве. Не обращая внимания на мои слабые протесты, он плюхается на край кровати, не сводя сияющих глаз с моего бледного лица. Во всяком случае, мои руки там, где не мешают бинты, белые, как молоко. Как же ты нас напугал, засранец, голос друга на миг срывается, выдавая пережитое волнение. Нам всем тут крепко досталось, пока ты прохлаждался, особенно Торвальду. Весна смеется, и в этом смехе слышно настоящее облегчение. Ты как вообще, дружище? Пытаюсь ответить, но из горла рвется только сиплый хрип. Глазами указав на кувшин с водой, получаю налитую до краев кружку и жадно пью. Рейда тем временем не затыкается, заполняя тишину. Целители говорили, что все будет хорошо, но ты ж знаешь, я им не особо доверяю. Он прищуривается. Ничего, пара дней, и будешь как новенький, а то и лучше. Да и шрамы тебе пойдут, добавит брутальности. Столичные красотки будут в обморок падать при виде твоей иссеченной морды. Я невольно улыбаюсь при виде уже почти позабытой легкости и дурашливости друга. Братец, так что там случилось в этой вашей разведывательной миссии? Умник подается вперед, сразу же переходя к делу. Пока вас не было, в городе объявился майор контрразведки. Ох и навел он здесь шороху. Наших товарищей крутит, словно демонов в человеческом обличье. Однако ваше возвращение поставило все командование на уши. Первым делом послание императору отправили. Новая попытка что-то сказать, а тем более подняться, проваливается. Из моего горла раздается только сдавленное, утробное урчание. Флегма забила глотку, так что с наслаждением выплевываю ее в пустую глиняную кружку. Похоже, правду говорят, что ты бился, как дикий зверь. Звучишь сейчас прямо как медведь, только вылезший из берлоги, усмехается собеседник. Я повторяю попытку заговорить, а ты как пере, язык заплетается, но мне удается ответить колкостью, пелка. Рейда смеется, а моя попытка вызывает дикую боль в груди. Сломаны ребра, и не одно. Внутри разгорается настоящий пожар, но я ощущаю приятное колебание ки, исходящее от моего ядра. Древесная стихия внутри меня усиливает целительный процесс, становится легче. Если бы не моя усиленная регенерация, то, наверняка, я бы уже остывал холодным трупом где-то в мертвом лесу. Хотя вряд ли, там бы меня сожрали демоны, полностью соответствуя данному им прозвищу. Я замечаю, как его улыбка тускнеет, сменяясь беспокойством. Он на миг отводит взгляд, будто собираясь с мыслями, прежде чем снова посмотреть на меня. Знаешь, дружище, пока вы были на миссии, в городе творились странные вещи, начинает он медленно. В казармах стали поговаривать, что среди нас есть те, кто поддался влиянию врага, шпионы, культисты, предатели, а может и те, кто сами себя не контролируют. Я напрягаюсь и уточняю, и что, были какие-то инциденты? Весна устало трет лицо ладонями. Были пропажи, странные происшествия, солдаты, ведущие себя неадекватно, чуть бунт не подняли недоумки, еле скрутили их. Поэтому в город прислали спецотряд контрразведки. Они теперь всех под лупой рассматривают, ищут скрытую угрозу. Многих уже забрали. Обстановка, прямо скажем, так себе. Похоже на влияние одной из разновидностей кукловодов. Именно эти ублюдки, если вспомнить классификацию из книги Феррона, способны на такое. Да, Зина, именно так, хмурится умник, вздыхая и опуская плечи. Я пытаюсь разобраться в происходящем. Явно демоны не смогли выиграть в открытом сражении, так стараются уничтожить нас изнутри. Как успехи? С трудом выговариваю я. Горло хрипит и дерет, но уже могу говорить сносно, и это радует, удручающе. Только основная проблема сейчас даже не трупоеды, а отряд контрразведки. Рейд раскрывает подробности происходящего. Наш отряд тоже хотели отправить в фильтрационный лагерь на проверку после возвращения, но сама генерал встала на нашу защиту, потребовав в первую очередь помощи для раненых. После этого уже на общем собрании среди офицеров Эйлин сделал свой доклад, который поверг в шок всех офицеров. «Что же там такое было?» – выпытывает у меня приятель, но я пока молчу. «Прости, Рейда, но если вы не знаете, значит, командование посчитало нужным не ставить вас в известность», – вздыхаю я. «В свете текущих обстоятельств это и не удивительно. Как же болит все тело. Моя регенерация сильна, но и ранения необычные. Во мне еще чувствуется отрицательная энергия демонов, которая затрудняет исцеление. Впрочем, моя собственная духовная энергия выжигает ее, словно пламя, медленно и неуклонно. Я смотрю на усталого товарища. Интуиция подсказывает мне, что он что-то недоговаривает. Что-то еще случилось, верно, Торвальд? Они забрали здоровяка. Пока за нас вступилась Карисса, у меня есть еще немного времени, но я даже не знаю, что делать. Весна смотрит в окно, где на город уже опускается ночь. Не сдаваться. Я с трудом поднимаю руку и хлопаю его по плечу. Как только я смогу подняться, сразу же присоединюсь к тебе. Я и не собирался, фыркает Рейда, но затем улыбается. Спасибо, Зина. Может, ты подскажешь, что мне делать? Из-за тревоги что-то голова совсем не соображает. Как будто мне сейчас легче дается мыслительная деятельность. Однако все же пара идей у меня есть. Я делюсь ими с Рейда, и, воспрянув духом, тот покидает меня, отправляясь на ночное дежурство. Ложусь поудобнее, концентрирую всю силу на заживлении. Мне срочно надо восстановить силу. С трудом сжимаю кулак, пальцы едва слушаются, но ядро внутри груди разгорается с новой мощью. Необычное, но знакомое чувство. Да, все верно. Погружаясь во внутренние ощущения, вижу, как золотой оттенок моего ядра становится еще ярче. Оно разгорается, подобно солнцу, внутри груди. Приятное тепло согревает мою душу и исцеляет тело. Переход на новую ступень произошел во время сражения с лордом, и я даже не заметил, настолько был погружен в битву. Воспоминания об ужасающем сражении распаляют жар внутри меня еще сильнее. Вот только я чувствую, как обретенная сила отнимает мое долголетие. Жизнь неумолимо продолжает сокращаться. Однако сейчас это не важно. Мне обязательно хватит времени, чтобы во всем разобраться. К тому же я ощущаю явные изменения. Ки возросло, тело стало еще крепче. Лишь благодаря капитану Эйлину и прорыву на новую ступень я смог пережить ту битву. Широко распахнув глаза, поднимаю мозолистую руку и смотрю на обшарпанный потолок сквозь восковые пальцы. Удар сердца и подрагивающая ладонь превращается в сжатый кулак. Я обязательно стану сильнее, еще сильнее, чем прежде. Беседа с Зина поднимает настроение умнику, несмотря на его постоянный недосып. Вдохновленный, он отправляется на ночное дежурство. В городе, в связи с последними происшествиями, ввели комендантский час, ограничив все перемещения. С одной стороны, это облегчает задачу, а с другой не все командиры подразделения идут навстречу, когда начинаются допросы. Методика Кантера настолько запугала младших офицеров, что они теперь до ужаса боятся попасть в немилость майора контрразведки. Однако Рейда не сдается. Он начинает расспросы, пытаясь выяснить подробности у тех, кто хотя бы как-то готов идти на сотрудничество. Каждая ночь проходит в попытках достучаться до подавленных бойцов. Не все и далеко не сразу, но они начинают говорить. Один из новобранцев, только вошедший в основной состав разведывательного батальона, докладывает следующее. В ночь, перед тем как увели несколько человек из нашего отряда, взводный поднимал нас по тревоге. Молодой крепкий парень постоянно отводит взгляд в сторону, говорит он сбивчиво. Мы покинули расположение, проведя ночную тренировку, и вернулись. Ты заметил что-то подозрительное? Осторожно уточняет Весна. Они беседуют в расположении его взвода. В старом здании нет больших помещений. Все солдаты разместились по комнатам, затащив внутрь двухъярусные койки, но несколько комнат все еще остались свободными. В одной из них Рейда общается с бойцами, которые осмеливаются сказать хоть что-то против контрразведки. Они сидят вдвоем за столом. Наследник клана Весенней Грозы постарался сделать беседу максимально дружеской, и, вроде бы, у него даже получилось. Потому что ему удается, наконец, услышать первые крупицы полезной информации. Ну, как сказать, заметил, парень наконец с тревогой поднимает глаза на собеседника. Все заметили, но тогда никто не обратил на это внимания. И что же случилось? Спокойным, добрым голосом задает вопрос умник. Когда мы вернулись, то встретили несколько человек из контрразведки, продолжает он. Тогда мы не обратили на это внимания. Рядом с нами, в соседних домах, проживает еще несколько подразделений. Сначала мы подумали, что эти псы, парень переходит шепот, была у них. Ну а какой им смысл заходить в роту, которая поднята по учебной тревоге? Логично. Если вас не было на месте, значит, должна имелась другая причина. Парень пожимает плечами. Он все еще говорит неохотно, но уже более уверенно. То и дело на его лице проскальзывает злость. Видно, что он недоволен происходящим. Я не уверен точно. Наш взводный даже заставил всех проверить свое снаряжение, когда начала работать контрразведка. Зачем, мы не сразу поняли, но потом он объяснил, что мы ищем любые вещи и предметы, способные связать нас с демонами, поясняет допрашиваемый. Рейда уже понимает, куда он клонит, и предполагает, что было дальше. У некоторых бойцов после вашей ночной тренировки были найдены улики, обличающие их в пособничестве демонам. Собеседник кивает. Совершенно точно. И улики очень странные. Несколько ядер демонов у одного, у другого, коготь, а у моего друга, он стискивает зубы. Плоть демонов. Цепные псы тогда еще долго глумились над ним, что он жрет мясо трупоедов. Троих человек увели. Взводный сильно вспылил и даже жаловался лично генералу, но наших ребят так и не вернули. Подлог и подтасовка улик. Рейда хмурится, зацепка есть. Однако он уже предполагал что-то подобное. Слишком много слухов ходит о таких методах, но вот наконец-то кто-то заговорил. Еще в нескольких подразделениях опрошенные дают подобные свидетельства, но одних только слов недостаточно. Нужны реальные улики, чтобы уличить в преступлении подручных Кантера. Рейда тратит еще несколько дней на расспросы и попутно налаживает контакт с некоторыми командирами, которые еще окончательно не пали духом и которым он доверяет. Сначала проводит опросы среди потерпевших подразделений. Картина начинает складываться. Методы весьма простые, подтасовка улик, а затем жесткое дознание. С допрошенными ему тоже удается поговорить. Здесь же их показания разнятся. Одни говорят, что все происходит по военному уставу и никаких нарушений нет. Правда, пара бойцов тайком заявляют о пытках. Однако пытки необычные, следов они не оставляют, кроме душевных травм. Ведь для получения признания один из офицеров контрразведки использует особую технику. И вся добытая информация косвенная. Одним словом не поверит. Нужны веские доказательства. И, кажется, у него есть план, который может сработать. Глава 9. Рейда приходит к командиру пехотной роты и находит его в штабной палатке, изучающим карты, захваченной демонами местности. «Лейтенант, разрешите обратиться?» – негромко спрашивает Рейда. Азер, степняк лет 40 с лысым черепом, покрытым шрамами, поднимает голову, окидывая сержанта внимательным взглядом. «Слушаю вас, младший сержант. Что у вас?» Рейда подходит ближе, понизив голос. «Лейтенант, у меня есть информация о том, что люди Кантера подтасовывают улики против наших солдат». Азер хмурится, откладывая карты. «Серьезное обвинение, сержант. У вас есть доказательства, пока только косвенные», признает умник, «но я знаю, как их получить. Для этого мне нужна ваша помощь. Излагайте вашу идею», кивает лейтенант, явно заинтригованный. «Насколько я знаю, сегодня ночью ваша рота отправляется на плановые учения, верно?» Азер кивает, и Рейда продолжает. «Об этом известно только офицерам, но что, если эта информация случайно просочится к цепным псам?» Азер прищуривается. «Хотите устроить им ловушку, спровоцировать их, чтобы они попытались подбросить улики?» «Именно», — горячо подтверждает Рейда. «Нужно поймать их с поличным. Они уже провернули этот фокус с другими подразделениями. Уверен, не упустит такой шанс и сейчас». Лицо Азера мрачнеет, на скулах проступают желваки. «Знаете, сержант», цедит он сквозь зубы, «мне давно уже поперек горла этот произвол, что творит контрразведка. Мои люди боятся лишнее слово сказать, чтобы не угодить под раздачу. А уж сколько хороших ребят пострадало ни за что». Он со злостью впечатывает кулак в столешницу, так что карты подпрыгивают. «Давно пора поставить этих мерзавцев на место. Если ваш план сработает, сержант, буду вам обязан». Азер несколько секунд сверлит Рейда пылающим взглядом, потом глубоко вздыхает, беря себя в руки. «Хорошо, я в деле», — уже спокойнее произносит он. «Согласую со старшим командованием ночные учения так, чтобы все, кому надо, были в курсе. Действовать будем осторожно. Расставим своих людей в казармах, чтобы они все видели. Вы со своими будете среди них, конечно». Лицо Рейда озаряется азартной улыбкой. «Мы не подведем. Спасибо вам. Не благодарите пока», — осаживает его Азер, но уголки его губ тоже чуть приподнимаются. «Поймаем этих крыс, тогда и отпразднуем. А сейчас за работу, сержант. Подготовьте своих людей. Выступаем, как стемнеет». «Так точно». Рейда лихо козыряет и, развернувшись на каблуках, выскакивает из палатки. Азер провожает его задумчивым взглядом. Затея рискованная, но если они смогут вывести предателей на чистую воду. Что ж, игра стоит свеч. Ночью того же дня по команде тревога. Все бойцы роты поднимаются и покидают помещение. Учения длятся несколько часов. Первый час проходит тихо. К концу второго в обезлюдевшем здании появляется сразу несколько агентов контрразведки. Осмотревшись и убедившись, что здесь никого нет, один из них достает несколько фрагментов демонических тел и подходит к одной из постелей. Группа Рейда, рассредоточившись в просторной комнате, сидит, скрытая от чужих глаз техникой лейтенанта. Офицер и сам решил поучаствовать в поимке превышающих свои полномочия ублюдков. Бойцы Кантера двигаются дальше. Они почти доходят до места, где затаился умник. В этот момент офицер развеивает свою технику, и в казарме прибавляется действующих лиц. «Потрудитесь объяснить, что здесь происходит», — ледяным тоном произносит лейтенант, выступая из теней. Лицо нарушителя на миг удивленно вытягивается, но он быстро берет себя в руки. «Лейтенант Азер, какая неожиданность!» Контрразведчик натягивает дежурную улыбку и протягивает содержимое руки. «Взгляните, мы тут обнаружили кое-что интересное». Покрытый шрамами офицер делает шаг вперед, окидывая группу захвата тяжелым взглядом. Его глаза полыхают едва сдерживаемой яростью. Таящаяся в них ненависть обычно приберегается исключительно для трупоедов. Он почти вплотную подходит к говорящему, нависая над ним. Желваки на скулах лейтенанта напряженно подрагивают. «Собрались подбросить эту дрянь, чтобы очернить мою роту? Помилуйте, лейтенант, как можно?» Контрразведчик картинно всплескивает руками. «Мы здесь только для того». Не меняя ледяного выражения лица, Азер перехватывает его запястье и выворачивает, вынуждая раскрыть ладонь. Улики с шумом разлетаются по полу. «Довольно лжи», — чеканит он. «Думали, я не узнаю о вашей грязной игре? Хотели подставить моих солдат, как подставили других. Кто отдал приказ?» Азер еще сильнее заламывает руку нарушителя, и тот болезненно вскрикивает. В этот момент к нему подступает Рейда. «Не нужно», — негромко произносит умник, — «теперь у нас есть свидетельство их преступлений, и все основания для проведения официальной проверки в расположении контрразведки». Несколько секунд Азер буравит агента испепеляющим взглядом, потом с видимым усилием разжимает хватку и отступает на шаг. «Под арест их», — бросает он солдатам Рейда. «Мы до конца докопаемся, что здесь творится, и не дай ранг тем, кто за этим стоит». Весна облегченно вздыхает, радуясь, что лейтенанту хватило выдержки не сорваться. Он прекрасно понимает чувства Азера, но самосуд только навредит делу. Теперь у них есть неопровержимые улики. Настало время вытащить на свет все грязные секреты Кантера и его прихвостней. Рейда отправляет личного посыльного из своей группы напрямую к генералу, и Карисса не заставляет себя ждать. Подобно рассерженной матери, она врывается в казармы. Генерал поначалу не говорит ни слова, достаточно ее ауры, сразу становится трудно дышать. Она всматривается в глаза каждого и садится на одну из коек. «Докладывайте, что здесь происходит», — обращается она в первую очередь к бойцам контрразведки. Вперед выступает тот, что говорил от имени их подразделения. Высокий поджарый мужчина в годах держится достойно и уверенно повторяет свою версию. «По распоряжению майора Кантера мы продолжаем ночные рейды в поисках пособников демонов. Нам необходимо устро, — оговаривается он, — задержать любых воинов, хоть как-то связанных с этими отродьями». Звучит убедительно, криво улыбается Карисса, но выглядит немного иначе. «Лейтенант Азер», — глаза степняка наливаются кровью, а его зубы скрипят, но при виде генерала он сдерживается. Преклонив колено, мужчина докладывает: «По просьбе младшего сержанта Рейда из дисциплинарного корпуса, я позволил устроить здесь проверку и решил сам в ней поучаствовать. Его испепеляющий взгляд смотрит в глаза каждому цепному псу Кантера. В результате было выявлено, что они подкладывали ложные улики, части тел трупоедов, в личные вещи моих воинов. Это так, господа? Карисса обращается к контрразведчикам. Никак нет, чеканят они в ответ. Мы уже изложили нашу версию произошедшего. Все это ложь и клевета. Вы обыскивали их? Военачальница смотрит на Рейда. Так точно, генерал. Единственная находка, предметы с демонической аурой у него, умник указывает на одного из агентов. Больше ничего подозрительного не обнаружили. Тогда Карисса приказывает остальным отойти и проводит разговор с Рейдоязером. Пространственные кольца или амулеты, неужели ничего больше нет? От одного человека Кантер открестится, свалит всю вину на него. Вы оба молодцы, но нужно больше доказательств. Кольца мы проверили, отзывается лейтенант, они совершенно обычные. Карисса внимательно смотрит на контрразведчиков, окруженных бойцами дисциплинарного корпуса. В это время возвращаются солдаты с учений, но лейтенант выходит и отдает команду им всем построиться на улице. Генерал хищно улыбается. «Раздевайтесь». «Но, госпожа, это недопустимо. Вы не являетесь нашим прямым командиром». Пытаются защищать свою честь цепные псы. «Молчать, отребье», рявкает лейтенант. «Вы с кем вздумали пререкаться перед вами, генерал Карисса, командующий одной из армий императора?» Карисса делает жест. «Господа, сейчас вы находитесь под подозрением в подлоге и задержаны дисциплинарным корпусом, так что выполняйте приказ, или вас разденут силой». Многозначительные кивки от бойцов Рейда, ждущих малейшего повода для вмешательства, прекрасно дополняют ее слова. Когда они раздеваются, Карисса приказывает внимательно изучить их вещи. Умник уже сам понимает, чего добивается генерал. Через несколько минут тщательного досмотра обнаруживаются хорошо замаскированные в экипировке пространственные хранилища. Небольшие деревянные талисманы, использующиеся для завязки шнурков ханьфу. Они скрыты, но Карисса и Азер открывают их истинную суть. Что внутри? Требовательно спрашивает генерал. Снаряжение, необходимое в работе, пытается оправдаться командир людей Кантера. Ты нам зубы не заговаривай, а ну живо показывай. Подступает к нему лейтенант. В пространственных хранилищах и вправду оказываются разная экипировка и предметы первой необходимости. Вроде бы ничего запретного нет, но среди этих предметов находится несколько небольших кожаных кошельков. Вот в них-то и хранятся те самые улики, за которые воинам вменяли связь с демонами. Карисса вместе с Рейдой и лейтенантом Азером отправляются в расположение майора, которому уже явно доложили о происшествии, потому что он сам их встречает. Генерал, Кантер приветствует Кариссу сдержанным кивком. Младший сержант, лейтенант, прошу, проходите. Мне сообщили, что вы арестовали моих подчиненных. Все верно, майор, с ноткой превосходства отвечает Карисса. Дело в ваших людях. Точнее, методах их работы. У нас есть все основания полагать, что они вышли за рамки своих полномочий. Бойцы Рейда вводят в кабинет троих захваченных агентов, и брови Кантера сходятся на переносице. Что вы имеете в виду, генерал? Мои люди следуют протоколу и делают все для защиты империи. В этом-то и вопрос, вступает в разговор Рейда. Лейтенант Азер и мой патруль застали ваших бойцов за подбрасыванием ложных улик в казармы его роты. Они пытались сфабриковать доказательства сговора солдат с демонами. Кантер переводит на них тяжелый взгляд. Это правда, чеканит он. Никак нет, господин майор, вытягивается старший. Клевета. У нас есть свидетели, скрипнув зубами, возражает Азер. И вещественные доказательства. Отпираться бессмысленно. Несколько секунд майор буравит своих подчиненных испытующим взором. Потом поворачивается к Карисе. Генерал, клянусь, я не давал таких приказов. Если мои люди и в самом деле пошли на должностное преступление, они ответят по всей строгости законов империи. В таком случае, вы не будете против полного расследования, уточняет Карисса. Нужно выяснить, как глубоко это зашло и кто еще замешан. Всецело поддерживаю, кивает Кантер. Более того, настаиваю, чтобы вы проверили и меня. Если кто-то в моем подразделении попал под влияние пособников врага или, упаси Аранг, самих демонов, это нужно выяснить. Репутация моего подразделения должна оставаться незапятнанной, чтобы мы могли успешно выполнять свои функции в гвардии. Рад, что мы пришли к согласию, подытоживает военачальница. Майор, так как ваши люди были пойманы с поличным, я объявляю официальное открытое расследование. Настала наша очередь проверить, чем вы живете и дышите, спокойно добавляет она. «Оснований для этого достаточно. С вашего позволения, мы приступим», — произносит умник. «Делайте, что нужно». Кантор обходит стол и нависает над своими людьми. «А с вами троими я еще поговорю». Очень обстоятельно, в его голосе лед и сталь. Агенты бледнеют и опускают глаза. Вскоре дисциплинарный корпус тщательно обыскивает расположение контрразведки. Офицер Малис, возглавлявший ночью отряд цепных псов, отпирается. Он старается оправдаться, а новых улик практически нет. Однако повторный допрос уже задержанных приносит свои плоды. Постепенно становится ясно, случаи с подбрасыванием улик не единичны. Кроме того, выясняется, что большинство гвардейцев, признавших свою вину, уводили в какую-то комнату. Где она находится, они плохо помнят, как и то, что там происходило. Среди улик тоже находят несостыковки. Количество задержанных в записях превышает число улик в хранилище. Допросы и обыски длятся весь день. Уже утром следующего дня Рейда докладывает о находках Кариссе в присутствии Кантера. Проверка уже выявила множество странностей, Весна подробно описывает их. Как видите, уже нет сомнений в том, что некоторые люди майора, мягко говоря, превышали свои полномочия. Еще хотелось бы узнать, какую цель они преследовали, занимаясь подобным. В голову пока приходит одно. Видимо, они сами попали под влияние демонов. Вы были правы, дослушав, чеканит майор. Масштаб нарушений вопиющий. Я беру всю ответственность на себя. Этого не должно было случиться под моим началом. Вопрос не только в вине, но и в последствиях, возражает Кариссе. Сейчас главное, выявить всех замешанных и, если сержант прав и дело в кукловодах, не дать заразе распространиться. А там разберемся, кто за что в ответе. Истинно так, соглашается Кантер. Только благодаря вашему вмешательству правда выплыла наружу. Боюсь представить, какой ущерб гвардии могли нанести члены моего подразделения, забывшие о своей миссии. Спасибо, что открыли мне глаза, генерал. Обещаю, мы до конца разберемся с этим злом. Даже если для этого придется перетряхнуть всю контрразведку сверху донизу. Тщательно изучая мимику и голос майора, Рейда пытается понять, насколько тот правдив. Больно удобно получается, что глава подразделения, чьи подручные оказались замешаны в грязных делишках, чист, как невинное дитя. Умник со скепсисом слушает главу контрразведки, но при всей своей подозрительности не улавливает в его тоне лжи или притворства. Похоже, что Кантер, будучи человеком жестким и даже безжалостным, на самом деле искренне радеет за безопасность империи и тяжело воспринял провал своих людей. «Хорошо, мы вместе с вами продолжим проверку вашего подразделения», добавляет женщина. Офицер Малис пока отправляется под арест вместе с другими членами его отряда. После подробного изучения всех найденных улик будет вынесен окончательный вердикт. «Как скажете, генерал», соглашается Кантер. «Сейчас у него в любом случае нет другого выхода. Это еще не все. Среди задержанных бойцов гвардии пройдет повторная проверка силами дисциплинарного корпуса, и все невиновные будут отпущены. Майору остается только кивать. Младший сержант, вы свободны. Отправляйтесь отдыхать», командует Кариссе. «Вас ждет еще много работы, так что не теряйте время зря. Восстановите силы и со свежей головой возвращайтесь к своим обязанностям вечером. Генерал, прошу разрешения проверить состояние нескольких своих товарищей, попавших в лапы контрразведки. Хочу, чтобы они поскорее вернулись к нормальной жизни. Службу в гвардии у самой границы, захваченной трупоедами территории, вряд ли можно назвать нормальной, но это всяко лучше, чем томиться в застенках. Не разрешаю. Отправляйтесь отдыхать, сержант. Это приказ. Не стоит взваливать на себя все, на вас и так лица нет. Если ваши товарищи действительно невиновны, они скоро окажутся на свободе. Скрипя сердце, Рейда со своим отрядом сдает дежурство дневной смене и отправляется в барак. Выспаться не удается. Он уже думает не о товарищах, в невиновности которых не сомневается, а о том, что творится в армии даже когда нет битв. Неужели демоны стали настолько хитры? С трудом заснув, он просыпается в поту, увидев дурной сон. Понимая, что выспаться ему так и не удастся, он встает и идет искать Торвальда в надежде, что того уже выпустили. Вот только во взводе его нет. «Куда он делся?» — спрашивает Рейда у дежурного. «Он был сегодня?» «Да, младший сержант. Его отпустили, потому что признали невиновным. Сейчас там стоит такая шумиха. Слыхал, ночью контрразведчиков взяли за мягкое место. Вы разве не из дисциплинарного корпуса? Неужели ничего не знаете?» Смеешься, улыбается довольный Рейда. Я лично приложил к этому руку. Не зная, куда мог пойти друг, умник решает наведаться к Зина, который все еще лежит в санитарной части, и по дороге встречает Торвальда. Братец, Рейда накидывается на товарища. Северянин осунулся и похудел. Выглядит понурым и усталым. Весна. Торвальд крепко обнимает друга, хлопнув по хребту. Спасибо тебе за все, дружище. Я слышал, что это именно ты смог вывести этих ублюдков на чистую воду. Не бери в голову, для того и нужны товарищи. Сжимает кулаки умник, заняв боевую стойку, будто уже бьет Кантера по наглой физиономии. Если бы не генерал, я бы лично разобрался с этими шакалами из контрразведки. Верю, ухмыляется Торвальд. Давай заглянем к Зина. Как он там? Конечно, давай. Как? Цел наш прохвост. Недавно только вернулся с разведывательной миссии. На теле нет живого места, но уже идет на поправку. Пойдем, провожу тебя. Я уже был у него. Товарища они находят в упоре лежа. Уже не так сильно перебинтованный Зина выполняет отжимания. Увидев их, он поднимается. Торвальд, на свободе. Наследник клана Кровавого моря радостно бросается и сгребает обоих в медвежьих объятиях. Я ни на секунду не сомневался в вас. Представляешь, эти ублюдки специально подтасовывали улики. Они выдумали сказку про тенеплетов и кукловодов, вот только я не могу понять, для чего. Чешет в затылке Рейда. Придумали, хмыкает Торвальд. Никакая это не сказка. В наших рядах действительно есть трупоеды, просто контрразведка занимается совсем не тем. Одно дело, подброшенные улики, а совершенно другое, обезумевшие военные. Ты что-то знаешь? Рейда Изина внимательно смотрит на друга. Пока сидел в камере, слышал многое, да и видел тоже. Торвальд переводит дух, собираясь с мыслями. В его глазах мелькает тень страха и боли. Он явно пережил нечто ужасное в заключении. Друзья ждут, затаив дыхание, пока северянин подбирает слова, чтобы рассказать о том, что ему довелось узнать. Атмосфера в комнате сгущается от напряжения. Правда, похоже, гораздо глубже и мрачнее, чем они могли себе представить. Глава 10. А некоторые вещи пришлось испытать на собственной шкуре, с горечью произносит Торвальд. Мы с Рейда не торопим его, давая столько времени, сколько нужно, чтобы подобрать слова. Руки товарища подрагивают, а лицо искажается болезненной гримасой. Воспоминания заставляют его заново переживать те ужасные моменты. Это было настоящим кошмаром. Лучше бы я попал в лапы демонов или погиб в бою, вряд ли мучения были бы страшнее, говорит северянин. Условия содержания просто невыносимы. Еду и воду дают раз в день. Ну, как еду. Жалкую краюху черствого хлеба, иногда покрытую плесенью. Конечно, я не ждал, что нас будут подчивать яствами с императорского стола, но это было лишь началом. Торвальд указывает на свои покрасневшие, воспаленные глаза. Асон, наши камеры ярко освещены днем и ночью техникой одного из контрразведчиков. Спать в таких условиях просто невозможно. Приходится ютиться прямо на холодном полу. На стенах я видел следы от петель, возможно, раньше там были откидные койки, но их сняли. И я не удивлюсь, если это дело рук самих псов Кантера. Я проводил расследование и изучал план города, уточняет Рейда. Они заняли городскую тюрьму и сделали это не просто так. Там расположен небольшой комплекс зданий, связанных между собой как наземными, так и подземными переходами. В таком месте легко замести любые следы. Все в порядке, брат. Я ободряюще хлопаю Торвальда по плечу. Говори, тебе станет легче. Рассказывай во всех подробностях, подхватывает умник. Как член дисциплинарного корпуса я смог внести твои слова в официальный отчет о месте содержания наших соратников. Однако лицо Торвальда сереет, а взгляд тускнеет. Весна, поняв, что сболтнул лишнего, спешно добавляет. Если ты... Конечно, захочешь. Это в первую очередь дружеская беседа, но... Пальцы северянина сжимаются в кулаки, а глаза наливаются кровью. Еще бы я не хотел. Их всех надо покарать. Вы даже представить не можете, через что нам пришлось пройти. Эти ублюдки хуже трупоедов. Рычит Торвальд. Командование должно узнать все о методах этих мерзавцев. Усилием успокоившись, он продолжает. Мы спали как скот, набитые в тесные камеры в несколько смен, и многие из нас были невиновны, я уверен в этом. Бедняги вели себя совершенно нормально, общались, пытались шутить. Да, некоторых взяли за дебош, но разве это повод обвинять их в сговоре с врагом и предательстве? Ты сказал многие, замечаю я. Значит, были и те, кто, вероятно, виновен. Сложно объяснить, но, думаю, да. Потому что некоторые заключенные и правда вели себя странно. Несмотря на всю тяжесть положения, они затевали драки, подначивали других, действовали не в открытую, а из-под тишка, будто направляемые демоном. В нашей камере было трое таких, но мы быстро их раскусили и пристально следили, поясняет друг. А еще было много разговоров. Знаете, как вопль на улице, слышишь что-то любопытное, выглядываешь, а там толпа, и поди пойми, кто кричал. Так и тут, кто-то обронит слово про демонов, и понеслось по камерам. Главное погромче сказать, чтоб и соседи услышали. И о чем же говорили? Что ты слышал? Рыда вскакивает и нетерпеливо меряет комнату шагами. Трупоеды в городе, слухи о тайных ритуалах, всякое разное. Некоторые болтали, что демоны уже среди нас, мол, есть такие твари-перевертыши, которых не отличить от людей. Может, тут как раз замешаны те ритуалы, болтовня или нет, но так мы хоть как-то скрашивали время между главным блюдом, которым нас подчивали. Северянин поднимается и подходит к окну, тяжело дыша, его взгляд устремлен поверх крыш домов. Пытки. Вот в чем контрразведка преуспела. Если посмотреть на меня сейчас, он раскидывает руки в стороны, может показаться, что нас мучили лишь голодом. Но это не так, у Кантеров в подразделении отменные медики, их навыки просто невероятны. Не удивлюсь, если они и полумертвого на ноги поставят, я сам это видел. Я был тем полумертвецом, замученным почти до смерти. Торвальд стягивает с себя верхнюю одежду. По долгу службы нам не раз приходилось мыться в одном помещении, поэтому сейчас замечаем лишь несколько новых шрамов, которых прежде не было на его теле. И что вы видите? Почти ничего не изменилось, так, спрашивает он. Да, следов почти нет, киваю я. В том-то и дело, а меня буквально на куски разрывали. Срезали мясо до костей, а потом приращивали обратно. Вгоняли иглы во все места, какие только можно вообразить. Вырывали ногти, тут же отращивали новые и вырывали снова. Знаете, насколько это мучительно больно. Торвальд обрушивает на нас целый водопад жутких подробностей о пережитых истязаниях. И физические пытки были лишь верхушкой айсберга. Потом нас стали водить в черную комнату. Там используют какую-то чудовищную технику, выворачивающую мозги наизнанку. Начинаешь сходить с ума, забываешь, кто ты. А иногда попадаешь в петлю кошмарных воспоминаний и вынужден проживать их снова и снова. Он тычет пальцем в окно. А эти скоты могут всем этим управлять, выбирая самые болезненные, грустные, жестокие. Они доводят негативные эмоции до предела, отчего некоторые звереют и озлобляются. Это на руку контрразведки, легче обвинить. Как ты выдержал такое? Осторожно спрашиваю я. Не думал, что скажу, но во многом благодаря вам. Я не хотел никого подвести, особенно вас. Не хотел, чтобы мои друзья считали, будто я предал их и перешел на сторону демонов. Для меня это страшнее смерти. Страшнее всего, что творили с моим телом и разумом. Мы крепко хлопаем товарища по плечам, и этот простой жест говорит больше, чем любые слова. В нем, наша готовность прикрывать друг другу спины, что бы ни случилось. На его лице все еще тень недавних мучений, но в глазах уже знакомый упрямый огонек. Торвальд не сломлен, измотан, истерзан, но не сломлен. Постепенно он расправляет плечи, его лицо приобретает привычное упрямое выражение. В глазах северянина уже знакомый стальной блеск. Здоровяк остался самим собой, нашим боевым братом, готовым ринуться в схватку по первому зову. И теперь нам предстоит вместе выстоять против скрытого врага, что разъедает наши ряды изнутри. Надо действовать, твердо заявляет Верзила. Контрразведка, конечно, та еще шайка мерзавцев, но их поведение нельзя объяснить простой бессердечностью. Уверен, демоны и впрямь среди нас, они влияют на агентов Кантера. Только теперь, когда ловушка противника для армии провалилась, он действует из-под тишка. В том-то и загвоздка, вздыхаю я. Как отличить врага от друга? Ну, за нас троих я ручаюсь, демонов нет, Рейда картинно принюхивается. Я бы учуял. Шутки шутками, но проблема серьезная. Торвальд красноречиво крутит пальцем у виска, оценив остроумие умника. Значит, будем начеку и присматриваться ко всем, даже к самым близким, подытоживаю я. Меня сегодня выписывают, так что попрошусь временно к тебе, киваю умнику, в отряд дисциплинарного корпуса. Хочу разобраться с этой угрозой как можно скорее. Назревает что-то крупное. Сердцем чую. Друзья терпеливо ждут, пока я прохожу осмотр у лекаря для разрешения оставить лазарет. Оглядывая меня, Коренастый седоусый целитель с вечно прищуренными глазами не может сдержать изумления. Его веки впервые за все время распахиваются полностью. «Молодой человек, ваша способность к регенерации поражает», – качает он головой. «Вот что значит, столичные клановые техники. Можете идти, но постарайтесь в ближайшее время не перенапрягаться, а то швы разойдутся. Попробую, но многое зависит не от меня». Я с благодарностью пожимаю руку старому врачевателю. Спасибо за все. На выходе из лазарета царит суматоха. На носилках затаскивают нескольких окровавленных гвардейцев. В одном из них узнаю парня, что был вместе со мной во время разведывательной миссии Эйрина. Боец тянет ко мне дрожащую руку. Я склоняюсь ближе, вижу свежую кровь на его пальцах и одежде. Зина, они уже здесь, трупоеды. Будь осторожен, хрипит он и заходится в приступе кашля. Живее. Чего еле ноги волочите, как по трясине в операционную, бегом, рявкает мой целитель, появляясь на пороге. А вы не задерживайтесь, а то и для вас пилюли найдутся. Спасибо, что вылечили нашего друга. Уже уходим. Рейда склоняется в поклоне и спешно ретируется. На улице раненых гвардейцев перекладывают с телеги на носилки. Телегу тащил один из рядовых практиков, детина здоровенный как бык. Неудивительно, что его запрягли. Откуда эти пострадавшие? Спрашиваю я у него, а вам-то какое дело, вы ж вроде, мы из дисциплинарного корпуса, осекает его Рейда, указав на свой знак отличия, и по званию старше, так что будь добр, отвечай, Верзила пожимает плечами, ну, корпус так корпус, докладываю, на ребят напали в западном квартале, одни болтают про происки демонов, а другие, его перебивает голос из телеги, один из гвардейцев с трудом приподнимается на локте, это были тенеплеты, но необычные, налетели со спины, быстро так, несколько наших убили, еще больше ранили, и как начали проигрывать, тут же смылись, выдохнув он откидывается обратно, выходит, враг и правда проник внутрь города, скрипит зубами умник, пора действовать, мы спешим в расположение его отделения, по пути навестив капитана Эйрина, тот разрешает мне присоединиться к Рейда, у стражей порядка сейчас хватает работы, шум в городе и разбирательство с контрразведкой отнимают кучу времени и сил. Командир дисциплинарного корпуса по имени Дайлин выделяет мне пяток бойцов в помощь, и вместе мы отправляемся на место происшествия. Однако никаких зацепок или следов там не обнаруживаем. В воздухе еще витает мерзкая аура демонов, но взять по ней след невозможно. Перемещаясь в тенях, эти твари сливаются с ними, не оставляя физических отпечатков в нашем мире. Приходится с сожалением разойтись по маршрутам ночного дозора, осматривая окраины города. Периметр городских стен плотно охраняет армия Кариссы, не давая врагу прокрасться внутрь. По крайней мере, так казалось раньше. Проходя мимо казарм обычной пехоты, мы слышим шум и крики. На входе не видно дежурных, поэтому я командую проследовать внутрь. Миновав тесную прихожую, мы попадаем в длинный коридор и уже по нему выходим в общую спальню. Люди толпятся у входа, заняв оборонительные позиции. Впереди стоят бойцы, успевшие облачиться в доспехи или хотя бы схватить щиты с оружием. Позади остальные судорожно натягивают на себя что попало, экипировка осталась возле коек. С другого конца комнаты на них наседают демоны. Я застываю, пораженный увиденным. Всего три демона, но до жути похожие на людей. Тела мускулистые, рост невысокий по меркам двуногих исчадий, но среди наших выделяются. На головах густые волосы, лишь над лбом выступают аккуратные острые рожки. Меня охватывает нехорошее предчувствие. Эти демоны выглядят так, словно превращаются в людей или наоборот, люди по какой-то причине обращаются в демонов. Вглядываюсь в черты нападающих, пытаясь узнать кого-нибудь. Неужели показалось, дав указание полицейским ждать снаружи на случай, если враги попытаются сбежать, я выхожу вперед, заслоняя собой новобранцев. Среди них нет сильных практиков, поэтому разбираться с демонами придется мне. Эти твари выглядят опасными. С их стороны видны несколько окровавленных тел, отчего ярость бежит по венам. Ублюдки уже успели сразить несколько наших. В чем разница между человеком и овцой, когда вскрываешь им глотку? Внезапно шипит один из уродливых противников, обнажив клыки. Овца блеет не так жалко. В груди разгорается пожар, и я атакую первым. Троица демонов действует слаженно. Они набрасываются на меня, высвобождая свою ки. Я мгновенно активирую длани Асур и переношусь к ним вплотную шагом пылающего солнца. Вместе выродкам кое-как удается блокировать мои атаки. Мы несколько раз обмениваемся ударами, но потом демоны резко бросаются на утек, осознав, что им меня не одолеть. Новым шагом я догоняю последнего, самого медлительного и дернув его на себя, ломаю позвоночника колена. Даже парализованная тварь замахивается на меня когтистой рукой, но я вбиваю янтарный кулак ему в череп, оборвав убогое существование. Двое других разбивают окна и выпрыгивают, но снаружи их уже встречает мой отряд. Покончив с демоном, шагаю к офицеру, велев своим спутникам контролировать здесь обстановку и доложить в дисциплинарный корпус. Старший лейтенант обычно крепко спит, словно извиняясь, докладывает ночной дежурный, и категорически не любит, когда его беспокоит. И это достаточная причина, почему не доложили ему, с нажимом спрашиваю я. Как только роту подняли по тревоге, один из сержантов побежал будить, но так и не вернулся. Наш командир со странностями, дежурный переходит на шепот, вспыльчивый, мог и наказать за то, что разбудили из-за каких-то трех демонов. Сами должны были справиться, это вполне в его духе. Однако он умолкает, когда мы сворачиваем за угол в тупик, и видим кровь на стенах. Дежурный буквально цепенеет. Перед нами, тела караульных у двери в спальню старшего лейтенанта. Животы бедолаг вспороты, а лица освежеваны. Окровавленные черепа смотрят осуждающе, неодобрительно. «Не может быть!» — вскрикивает сопровождающий и бросается к двери. Я же опережаю его и останавливаю взмахом руки. «Погоди, я чую что-то странное по ту сторону», прикладываю ладонь к двери, пытаясь прощупать помещение духовной энергией. «Не могу уловить, что там, ни ауры офицера, ни демона, вообще ничего. Да скорее, старший лейтенант в опасности, не унимается боец, пытаясь меня обойти. Жестами объясняю план. Я иду первым, он, следом, немного выждав. Разбив стекло, забираюсь в спальню. Обставлено богаче казарм. Свой стол со стулом, книжные полки, кровать в дальнем углу. Света мало, и место, где должен спать офицер, тонет во мраке. Не разглядеть, что там. Делаю шаг и пересекаю границу тьмы. От моей мощной ауры хрупкая иллюзия распадается, темнота сменяется кровавыми красками. На кровати офицера сидит уродливая тварь, продолжая терзать его плоть. Погрузив когтистые лапы в грудь, она медленно вырывает сердце, заставляя жилы с треском рваться. Погруженный в упоительное занятие враг не сразу засекает меня, но, почуяв, резко оборачивается. Поздно. Миг, и я впечатываю его в стену, отчего та с грохотом рассыпается на части. Противник тянется к теням, и те отвечают на его зов, но техника оплетающего побега не дает ему сбежать. Лианы привязывают демона к земле. Следом в комнату запрыгивает дежурный. Я скручиваю трупоеда, не позволяя вырваться, но решаю пока не убивать. Он выглядит странно. Одежда похожа на нашу форму. Неужели попался перевертыш? Провожатый подходит к кровати своего офицера. Мертв, констатирует он сухо и холодно, его глаза стекленеют. Ничего не говори другим, я поворачиваю его к себе. Нельзя разводить панику. Сначала нужно доложить генералу. Ничего никого, бледнее, бормочет солдат дрожащими губами. Я беру его за плечи и хорошенько встряхиваю. Эй, возьми себя в руки. Однако он со стоном падает на пол, прямо в лужу крови, и начинает истошно вопить. Глава 11. На секунду я замираю ошеломленный происходящим, но тут же наклоняюсь к орущему бойцу. «Парень, что с тобой? Рана? Где?» Пытаюсь осмотреть его, но тот толком и не дает, катаясь по земле, как бесноватый. Так оно и выходит. Глаза чудака в мгновение ока наливаются кровью, спазмы прекращаются, и он выплевывает. «Это ты во всем виноват, выродок. Из-за тебя погиб лейтенант».